Глава 34. Злата. Своим напором Всеволод застал меня врасплох. Если бы он поцеловал меня так при родителях, я бы, возможно, поняла. Всего лишь демонстрация принадлежности. Но сейчас мы находились в машине, и единственный, кто мог видеть, что происходит, были охранники. В этом спонтанном поцелуе чувствовалась жгучая страсть, нетерпение и, кажется, даже отчаяние. Растерявшись, я замерла, но когда язык мужа проник мне в рот, невольно подалась навстречу и, вцепившись дрожащими пальцами в ворот его рубашки, обмякла. Сминая и прикусывая мои губы, Сева утробно рычал и, притягивая меня еще ближе, сжимал до боли и резкого выдоха. Впрочем, вскоре от нехватки воздуха мы оба тяжело дышали, но остановить безумие, творящееся между нами, никто из нас не стремился. Даже прервав поцелуй, муж не торопился отстраниться. Продолжая удерживать меня в тесных объятиях, он уткнулся носом мне в шею и, пытаясь успокоиться, почти хрипел. «Что с тобой?» — прошептала я. Иголка, сглотнув, осторожно поинтересовалась. «Все так плохо? Папа очень разозлился, да?» «Все намного лучше, чем я предполагал», — усмехнувшись, поделился Сева. Чуть отстранившись, посмотрел мне в глаза и, улыбнувшись, сменил тему. «Разве я не могу поцеловать свою жену?» «Но мы же...» — не в силах отвести взгляд, залепетала я. Но он чмокнул меня в губы и, прерывисто выдохнув, отпустил. «Я обещал не принуждать тебя к близости, но о поцелуях речи не было», — пристегивая ремень безопасности, напомнил муж и, подмигнув, завел мотор. Возразить я не смогла, да и не захотела. Действительно, запрет на поцелуи мы не обсуждали, а для меня, как и для Севы, это оказалось очень действенным методом сброса накопившегося напряжения. Ха, отвлеклись, нечего сказать. Руки все еще подрагивали, истерзанные губы пощипывало, а сердце колотилось, как после пробежки. Радуясь, что муж сосредоточен на дороге, я старалась смотреть куда угодно, только не на него. Чтобы хоть немного отвлечься, мысленно продумывала список срочных дел, которыми стоило бы заняться в квартире Всеволода. В нашей квартире. Пусть временно, но я считала это место своим домом, и чтобы не сойти с ума от скуки, планировала стать там полноценной хозяйкой. Следить за чистотой я вполне умела, правда, готовила не особо, но этот пробел уже давно стоило бы заполнить. Собираясь замуж за Илью, я даже просматривала кулинарные шоу и тематические каналы, но до самостоятельной готовки так дело и не дошло. Наш брак с Орловым начался сумбурно, и на медовый месяц я не рассчитывала, да и не хотела. Слишком шатким было мое положение, и провоцировать мужа я опасалась. К тому же Сева пообещал не прикасаться ко мне, а при таком раскладе мне стоило держаться от него подальше. Как он сказал? Много срочных дел? Вот и пусть занимается своими делами, бизнесом и поиском виновных в смерти его отца, а я буду изображать примерную жену и надеяться, что мое заточение вскоре закончится. Он предложил попробовать превратить наш брак в настоящий, но я все еще боялась. Наш поцелуй только подкрепил мои опасения. Я уже не могла не признать, что меня тянуло к мужу, а его касания заставляли дрожать и желать большего. Страшно подумать, но я не была уверена, что смогу остановить Севу, если он вдруг пойдет дальше, чем просто поцелуй. И это всего через 2 недели после расставания с Ильей. Моя неопытность, зависимость и слабость – не позволяли расставить четкие границы, а сил бороться с обезоруживающим, но запретным притяжением почти не осталось. Размышляя, я так погрузилась в самокопание, что не сразу заметила, что машина остановилась. Прерывая мой загруз, Всеволод тактично кашлянул, а я встрепенулась и, оглядевшись, опешила. «Где мы?» — выдавила удивленно, и, узнав здание, повернулась к мужу. «Разве мы не домой? То есть я думала, ты отвезешь меня домой, а сам... Ты говорил, что тебя ждут срочные дела». «Дела подождут», — улыбнулся Сева. И, склонив голову на бок, вкрадчиво напомнил. «Мы так и не отметили наше бракосочетание. Идем?» Я заказал нам лучший столик. «Отметить? Сейчас?» — переспросила я. А муж тихо рассмеялся и, выйдя из машины, обошел вокруг и открыл для меня дверь. Я машинально вложила пальцы в протянутую руку, а, выйдя из машины, спохватилась. «Ой, я же оделась как попало, не накрасилась и прическу не сделала». «И все равно выглядишь потрясающе», — подхватил Сева. И, приобняв меня за талию, повел к ресторану, в котором забронировать столик было не так уж и просто. «Когда только успел», — разглядывая красивую вывеску, пробормотала я. И, проверяя свои догадки, хмыкнула. «Только не говори, что забронировал столик еще месяц назад. Тогда ты еще даже не претендовал на меня». «Почему?» — вздернув брови, спросил Сева и, ухмыльнувшись, поделился. «А, ты про очередь? Нет, утром им звонил». «Но это невозможно». Охнув, я даже притормозила, а Сева расплылся в широкой улыбке. «Ты права, практически невозможно. Но не для владельца». Уставившись на мужа, я открыла рот и, нервно хохотнув, качнула головой. Продолжая улыбаться, он молча кивнул и, галантно подставив локоть, произнес игривым тоном. «Что, не ожидала?» «Я весьма выгодная партия, так что...» Договорить он не успел, так как из ресторана выскочил сотрудник и, раскланившись, услужливо открыл для нас дверь. На меня он поглядывал с нескрываемым любопытством, но все внимание, харизму и лесть направил на своего начальника. «Мы так рады. Ваш любимый столик накрыт, а лучшее шампанское охлаждено, цветы тоже». Провожая нас через просторный зал, он тараторил, не затыкаясь. А я ловила на себе скептические взгляды расфуфыренных посетительниц, но старалась выглядеть невозмутимо. Пока не появилась она. Когда к нам подбежала высокая девица и, не обращая на меня внимания, повисла на шее моего мужа, я растерялась. Когда она чмокнула его в щеку своими размалеванными губищами, я напряглась. А остатки моего хорошего настроения эта выдра добила своим щебетанием. «Сева, любимый, наконец-то! Куда же ты пропал? Не звонишь, в гости не заезжаешь, а я так соскучилась!»